Глава 8. Первый вестник беды. Часть 3. Местом для проведения совета послужил длинный кухонный стол. На столешнице я расстелил имеющуюся у нас карту диких земель, придавив ее по углам жировыми светильниками. Полученная от королевской канцелярии карта доверия не вызывала, но выбор отсутствовал. Созванный совет состоял из меня во главе, моей правой руки Рикора, тезки, главы охотников Литоса, двух братьев-мастеров и, как ни странно, святого отца Флатиса, собственной персоной. Священника никто не звал, но ничуть этим не смущаясь, он занял за столом место с краю и придвинул к себе глиняную кружку с горячим травяным чаем. Мою кружку с чаем причем, наглости ему не занимать. Жестом успокоив возмутившегося было от такой вопиющей бесцеремонности Рикора, я предложил начинать. Сначала выслушал отчеты лидеров, потом вместе обсудили многочисленные хозяйственные дела и внесли некоторые изменения, с учетом возможной непогоды. Когда с делами покончили, я рассказал произошедшую историю с собакой, после чего, не останавливаясь, высказал собственные опасения. Это может показаться глупостью, поднимать панику из-за приблудившейся собаки, но не для меня. Давайте посмотрим, что мы имеем. Израненный пес выходит к людям и из раза в раз пытается отвести их в одном и том же направлении. Скулит, прихватывает зубами одежду и всячески старается показать, что нужно идти за ним. Как думаете, что это значит? Не иначе с хозяином беда приключилась, за всех ответил Литос. Может, на охоте деревом трухлявым придавило, или в ловушку угодил. В лесу все может случиться, вот и послал пса за помощью. Нет, неожиданно для всех возразил священник, оторвавшись от чая. Быть такого не может. А почему так не может быть, отец Флатис? Поощрил я священника. Случись на охоте беда, продолжил старик. Собака обязательно приведет помощь. Вот только помощь эту не в чащобе лесной искать будет. Умный пес за помощью домой вернется. Домочадцев предупредит, хозяину дорогу покажет. Высказавшись, священник опять уткнулся в кружку с чаем, сделав вид, что и происходящее его никак не касается. Старик поражал меня все больше. Несмотря на возраст, с головой у него в полный порядок. Молодым фору даст. Святой отец прав. Собака будет искать помощи в стороне от дома, только в том случае, если дома больше нет. Закончил я мысль священника. К тому же в диких землях в одиночку не охотятся. Живой тому пример сидит перед вами. Мне в голову приходит только одно. Беда случилась в самом поселении. Над столом повисла задумчивая тишина. «Есть предложение?» — спросил я, потирая слепающиеся от усталости глаза. «Нет? Ну тогда слушайте меня. Есть два пути». Первый путь – не обращаем внимания и живем себе дальше. Второй – отправим отряд на разведку. Решаем вместе. У каждого один голос. Давайте голосовать. Господин, подождите. Дровин почесал нос и продолжил. Что бы там ни произошло, это случилось несколько дней назад. Мы уже ничем не можем им помочь. Зачем рисковать? Есть несколько причин. Я назову только две. Первое. Могли остаться выжившие люди. Вторая, если все погибли, то могли остаться нужные нам вещи. Инструменты, семена, железо, оружие в конце концов. Святой отец, не надо смотреть на меня, как на воплощение самого темного. Это вопрос нашего выживания. У нас один топор на 3 человека. Мастер Дровин, все понятно? Тогда голосуем. Отец Флатис? Я голосую за. Возможно, им потребуется помощь. Это наш долг, и негоже сын мой. Отец Флатис, не сейчас. Рикор. Против, отвел глаза здоровяк. Его ответ понятен. Он боится, что и я отправлюсь вместе с отрядом. Правильно боится. Литос. За, господин. Мастер Дровин. Против, людей и так не хватает. Мастер Древин. Против, я согласен с братом. Тезка. За, господин. Может, и добром каким разжиться удастся. Тезка преследовал меркантильные цели, за что заработал гневный взгляд отца Флатиса. я с трудом удержался от понимающей усмешки. Слишком много необходимых вещей у нас отсутствовало. А когда начнут ломаться уже порядком изношенные инструменты... «Я тоже голосую за», — подытожил я. Получилось 4 голоса «за» и 3 «против». «Хорошо. Завтра на рассвете отправляем отряд на разведку. Главой отряда, я покосился на напрягшегося здоровяка, назначаю себя и никаких возражений. Теперь о количестве воинов. Думаю, 5 человек хватит за глаза». 20! Выпалил Рикар. «И я тоже отправляюсь с отрядом». 20 человек? Нет, мы не можем забрать столько рабочих рук», покачал я головой. «Позвольте сказать, господин», — обратился Литос и, дождавшись моего кивка, продолжил. «Я думаю так, хватит 8 человек, при условии, что они знают лес и умеют передвигаться бесшумно. Пойдем налегке. Вам, господин, лучше остаться здесь, а я поведу отряд. Недели хватит, чтобы вернуться туда и обратно. Судя по собаке, в лесу она провела не больше 3 дней». «Разумный план», — встрял здоровяк. «Я отправляюсь вместе с отрядом. Это не обсуждается», — возразил я. «С остальным согласен. Делаем так. Литос, ты поведешь отряд. Сам отбери еще 5 человек. Плюс я с Рикаром. На время моего отсутствия главным будет мастер Дровин». «Значит, я не зря корпел над картой. Вот и пригодилось. Здесь указаны все поселения. Для удобства все разделено по цветам. Зеленым цветом отмечены поселения, успешно отправившие вестник и продолжающие это делать каждый год. Синим цветом поселения, прекратившие отправлять вестники. Красным, я думаю, вы уже догадались, так никогда и не подавшие себе знак. Если смотреть по карте, то ближайшее к нам поселение вот здесь. Я указал пальцем на небольшую отметку на карте. Поселение рода Ван Ферсис. От нас его отделяет примерно 4 дня пешего пути. Думаю, Сингерис появился именно оттуда. Другие поселения расположены слишком далеко. Посмотрите сами. Но, господин, неудоуменно протянул Древин, та отметка, на которую вы указываете, она красного цвета. Я знаю, мастер Древин, я знаю. Но только это поселение находится в достаточной близости от нас. То, что пес оттуда, только мое предположение. Но завтра мы выясним это точно. «Как именно?» – спросил здоровяк. «Собака», – вместо меня ответил Литос. «Посмотрим, куда поведет нас собака. Сверим с картой направление, и все станет ясно». «Правильно», – кивнул я. «Лучший проводник, да? Не забывайте, что красная отметка означает лишь то, что они не отправили вестник. Этому может быть десяток объяснений. Потеряли артефакты. Все погибли. Наконец, не захотели давать о себе знать. Бессмысленно гадать. На этом закончим. Начинайте готовиться. Завтра с рассветом мы выступаем».